Положение становится серьезным. Елена Матвеевна ликовала. Сдержанно, спокойно, с достоинством. Бурные проявления всегда были чуждой ее натуре, но ликовала. Соперница, или, выражаясь более прозаически, конкурентка, да оно и ближе подходит ко всему этому переплету взаимоотношений, выведена из строя, и, пожалуй, надолго. Очень надолго, если не навсегда. Хачатуров опять у ее ног, преданный собакою, и теперь уже не раздельно. Теперь Аршак Давидович никому не посылает чудовищных корзин, никому не подносит бриллиантов, теперь он ее раб и только ее. Даже Лихолетьеву, презиравшую всякие сантименты, даже ее удивило, с каким легким сердцем поспешил отвернуться Аршак Давидович от Искрицкой, ставшей уродом. Елена Матвеевна спросила, глядя пустыми, холодными, прозрачными глазами куда-то поверх носатого человека с мертвыми, бледными, как у трупа, веками. «Скажите, вам не жаль ее, этой женщины?» «Как это жаль?» «Так, вы бегали за нею, тратились на нее, следовательно, она чем же нибудь допривлекала вас? Ведь не платоническое же чувство. Вам хотелось обладать ею?» «Нет». «Не лгите. Правду, слышите?» «Ну, хотелось. Так что ж из этого? Я же не виноват, если вы такая без темперамента. Я не виноват. Но теперь она не женщина, для меня, по крайней мере. Я люблю, чтобы лицо было. Дура. Ей не следовало ходить в этот знаменитый институт, или как его там, где дамы реставрируют свою вторую, третью и четвертую молодость». «Ишак, не говорите глупостей!» — вспыхнула вдруг Елена Матвеевна, оставаясь восково-бледной. «А разве я...» «Молчите, довольно!» — сморозили. «Право, можно подумать, что вас не в Париже воспитывали, а где-нибудь в армянском Духане». Нефтяной крёз ничего не понимал. Ничего. Вот понаблюдаю он украдкой в институте мадам Карнац, как лежит Елена Матвеевна на покрытой простыней кушетке в красно-коричневой маске, а высокие белокурые великанши, сменяя друг друга, массируют ее. Тогда бы он понял, что нельзя говорить в ее присутствии о женщинах, реставрирующих свою молодость. Андрей Тарасович больше не ревновал к Хачатурову Елену Матвеевну. Наоборот, сам приглашал нефтяного крёза бывать почаще. Елена Матвеевна убедила супруга, что ревновать к Хачатурову нет ничего глупее на свете. Гном — жалкий недоносок, ходячая карикатура. Но услужлив, умеет угодить, полезен. Отчего же не держать его на побегушках? И при этом 2-3 снисходительных шлепка по вымытой надушенной лысине и скользящий поцелуй в лоб. И это действовало красноречивее всяких слов. Андрей Тарасович жмурился сладко-сладко, старчески обалдевая, поддаваясь обаянию этой околдовавшей его навсегда чаровницы. Втроем появлялись они в театрах легкого жанра, кинематографах, ресторанах. Андрей Тарасович любил посмеяться. Любил просмаковать пикантный фарс с оголением, раздеванием и, конечно, постелью. Но пуще всего любил еврейские анекдоты. В тяжелый, траурный для нас день печали и скорби, когда пришлось уступить завоеванный Перемышль австрогерманцам, Андрей Тарасович, сидя в первом ряду, безмятежно хохотал над анекдотами одесского гастролера Хенкина, громко аплодируя ему, заставляя бесировать. В антракте Андрей Тарасович встретил в фойе знакомого генерала. «Каков шельмец Хенкин? Это американская дуэль. Ведь лопнуть можно от смеха, ваше превосходительство». «Точно так, ваше высокопревосходительство, забавно. Как это он говорит, через полчаса я буду... Это после того, как застрелится». «А я вам расскажу. Позвольте, как это? В Гродне? Да, в Гродне. Стоит на улице жид. К нему подходит городовой. Впрочем, нет, городовой стоит на своем посту, а жид к нему подходит. Да-да, это забавно.